Руан Ротер. Полина вызвала во мне смешанные эмоции. Когда девушка зашла вместе с Терри в столовую, я ощутил неожиданный укол ревности, которому здесь не было места. Но розоватые щеки, довольный блеск в глазах и зацелованные до пухлой красноты губы подействовали на меня слишком остро, возбуждающе. Могу понять, почему Леон психанул. Он ходил вокруг нее вторые сутки, но так особого прогресса и не добился. Ничего, сожжет несколько бревен, перегорит, успокоится и снова в бой. Знаю его несгибаемый упорный характер. За столом мать и отец решили вспомнить период ухаживания, чем порядком смутили девушку. Она сидела рядом с Терри, и шепотом парочка перекидывалась тихими фразами. Полина периодически смущенно краснела, собирала пряди волос за ухо, улыбалась и закусывала губу. «Ну нет, я люблю другую!» Зажмурил глаза, воскрешая в голове облик Виолы. Длинные, светлые косы, круглое личико с губками-бантиками, голубые глаза. Осторожные, заботливые прикосновения. Мы не позволяли друг другу большего. Да, так-то лучше. Немного расслабился. Тогда как братья не гнушались воспользоваться простолюдками для удовлетворения низменных потребностей тела, я предпочитал работать. Рубил, пилил, стругал. Вырезал, обтесывал и шлифовал. Отвлекался. Иногда мне помогало просто искупаться в ледяном озере на границе земель нашей семьи. Мощные грибки и тишина леса – лучшее лекарство от желания плоти. Полина рассмеялась особенным смехом, предназначенным только для Терри. Между прочим, про озеро – отличная идея. «Я поел, спасибо». Поднялся резко, намереваясь отправиться к границе наших территорий. Давление в паху начинало действовать на нервы. Вышел в коридор, стараясь ускориться и не думать о Полине. «Виола, Виола, Виола!» Маленькие тихие шаги за спиной расслышал не сразу. А когда осознал, не мог поверить. «Почему она здесь?» «И зачем ты за мной идешь?» Не рассчитал и развернулся довольно резко. Девушка не успела затормозить и выставила вперед руки, которые я случайно поймал. Такая маленькая. Заглядывает своими карими, горящими глазами прямо в душу. Сбившееся дыхание вздымает грудь, очертания которой прекрасно видны сквозь довольно тонкую ткань спортивного костюма. Кажется, я заметил напрягшиеся тугие соски. Ее кожа бархатным полотном скользнула по грубым пальцам, вызвав в паху очередной прилив непокорной крови. «Всесильный!» Я ощущал с Виолой то же самое, но никогда так стремительно и бесповоротно. Отдернул ладони. «Хотела попросить об услуге». Она снова завела прядь волос за аккуратненькое ушко. «Да это издевательство!» «Почему не попросишь Терри или Леона?» Пробубнил под нос, желая как можно скорее уйти. «Говорят, ты хорошо знаком с Альбиной. Можешь меня представить?» Полина тоже наклонила голову и произнесла это себе под нос. «Два идиота. Я даже посмотреть ей в глаза боюсь». «Хорошо. Завтра на рассвете зайди ко мне в мастерскую. Поедем на Гинку. До торговой площади около часа пути», – бросил я. А после добавил. «И не подумай там себе никакого романтического интереса. Я делаю это ради Альбины». Развернулся, чувствуя чужой взгляд в спину. «Ничего, завтра меня ждет встреча с возлюбленной, которая поставит все на свои места». «Не понимаю, почему братья не видят в Виоле нашу пару. Она идеальная. Стройная, гибкая, пусть еще совсем молодая богиня, но ее дар уже проявился, а значит...» Прочистил горло. «Озеро». Пружинистые шаги быстро вынесли на берег с прохладной гладью. К моему неудовольствию, место оказалось оккупировано Леоном. Вот уж не думал, что наш вечно спокойный и неприступный брат тоже сюда ходит. Бог огня сидел на берегу, ничуть не стесняясь наготы. Холодный ветер обдувал его кожу, но разве такая неприятность может его потревожить, когда есть щит из теплого воздуха, сгустившегося на миллиметр вокруг всего тела? «Ты многого обо мне не знаешь», — резко ответил я, снимая рубаху и избавляясь от штанов. В ту же кучу полетели трусы свободного кроя. Пользуясь тем, что Леон смотрит в другую сторону, я с разбега встретился с ледяной водой, ныряя с головой. Мерные грибки позволяли очистить мысли и разум от ненужных образов. «Не занимайся самообманом, Руан!» — крикнул с берега брат, когда я развернулся. Сверкнул спиной и крепким задом. Длинные рыжие волосы рассыпались слипшимися от воды прядями по плечам. «Полина, наша истинная, и тебе этого не избежать. Хоть поселись в этом озере». Он хохотнул, заставив меня раздраженно рыкнуть. «Это мы еще посмотрим, кто наша истинная!» — крикнул удаляющейся фигуре. Но та лишь махнула рукой и продолжила свой путь.